С точки зрения современной морали, отношения Рэмбо и Верлена, разумеется, следовало бы классифицировать как созависимые. То, что сегодняшняя культура называет абьюзом и психологическим насилием, в случае Рэмбо было антибуржуазным протестом. Недаром его наследие больше всего ценилось сюрреалистами, считавшими, что искусство есть разновидность шоковой терапии, а потому даже выстрел в толпу — суть не теракт, а артистический перформанс. Участвуя в диспуте поэтов, Рэмбо мается от скуки и сознательно ввязывается в драку с кем-то из коллег. Он ненавидит парижские поэтические круги, ибо они состоят из людей, рассуждающих о революции, а в реальности обуржуазившихся больше, чем объект их перманентной критики. По этой же причине Рэмбо презирает и Верлена, согласившегося с поражением революции 1871-го, той самой парижской коммуны, а затем перебравшегося без лишней рефлексии с баррикад в многокомнатные апартаменты состоятельного тестя. Отчасти актерская стратегия Ди Каприо при работе над ролью напоминает его опыт в «Что гложет Гилберта Грейпа». Только теперь он больше трикстер, нежели юродивый. Но прежде всего в полном затмении мы наблюдаем за трансформацией Ди Каприо из мальчика в секс-символы. Пусть его харизма максимально далека от стандартов мужественности, почти андрогинна. Считается, что романтическим героем-сердцеедом вне конкуренции Леонардо стал после Ромео и Джульетты. Однако уже в полном затмении Холланд не стесняется объективировать актера, смакуя его тревожную красоту и анфас, и в профиль. К внешней привлекательности тут добавляется самая важная составляющая сексапила — опасность. Чело этого отрока, его глаза с поволокой несут всему живому боль, страх и отчаяние.